меняет ночь, а закат рассвет, а тебя со мною нет. Желтая трава в памяти моей, где же ты, мой друг, кто же ты теперь? День сменяет ночь, грустно на душе, только мы с тобой не те уже. Развела судьба нас с тобою, друг. Что ж, свои права нам диктует жизнь. Желтая трава сединою вдруг в памяти покрылась, друг. Сменяет мрак. Где же ты, мой друг, дым ушедший в мир? Желтая трава.